Итак, наша планета состоит по описанию Вед из 14 уровней бытия. 14 уровней бытия, то есть огромных планетарных систем, включающих в себя разнообразные, так как мы сейчас говорим, галактики, разные галактики. Но все это делится на 14 уровней бытия. Сатья-Лока является самой высшей планетарной системой. Говорится, люди на Сатья-Локе живут 15 триллионов 480 миллиардов земных лет. Практически по отношению к нашей жизни – вечность. В одном теле они живут 15 триллионов 480 миллиардов земных лет. Наши 70 лет, вот если примерно так взвесить, как они воспринимают нашу жизнь, мы даже жизнь насекомых так не воспринимаем. Представьте, 15 триллионов 480 миллиардов и 70. Я думаю, даже подумать о нас они, может быть, даже не успевают, как мы уже умерли. Какие-то доли там, секунд, может быть, мгновения. Есть такое измерение времени, трути. 8/15/500 секунды. Даже такими измерениями мерится. И вот такими огромными. Следующее, джана-лока описывается. Джана-лока – это где проживают люди, или йоги, которые были уртхварета-брахмачарями, то есть всю жизнь занимались йогой и хранили целибат. Ни разу не сбросили семя и подняли семя в головной мозг до сахасрара-чакры. И таким образом вышли из сахасрара-чакры, душа покинула тело в тонком теле и поднимается на джана-лока. Там живут великие мудрецы, которые были уртхварета-брахмачарями. Уртхва – вверх, рита – это как бы хранящие семя, поднявшие семя в высший чакру. Дальше третий уровень называется тапа-лока, планетарная система. Также там живут великие мудрецы. Это то, что, может быть, кто-то из вас слышал. Кумары. Люди, которые занимаются эзотерическими, все, они знают, кто это. Четыре кумара. Следующий уровень называется Махарлока. На Махарлоке люди живут, человекоподобные живые существа, 4 миллиарда 320 миллионов лет. Под ней находится Сварга, Сварга-Лока, обители полубогов, таких как Индра, Агни и так далее. И живые существа, которые проживают с ними на этих планетах, живут 309 миллионов земных лет. Следующий уровень называется Пхувар-Лока. И наш уровень, седьмой, наша планета седьмого уровня, называется Пхур-Лока. Это земные планеты. Под ней Атала, демоническая планета, планетарная система. Еще ниже Витала, еще ниже Сутала. Потом Талатала, это вот, кстати, Талатала – это планеты колдунов, туда колдуны отправляются. Это говорят все, кто занимается колдовством, оккультизмом, они отправляются на эти планеты. Там это планета колдунов. Махатала – планета драконов. Это то, что вот находится в литературе, да? Допустим, мы знаем. Авалон – это великий рыцари круглого стола, там Артур, очень много связано с драконами там у них, и с феями, с эльфами разными. Это на самом деле культура описывается в Ведах. И даже есть упоминание о короле Артура, что он был рожден от брака феи и от брака человека. То есть он не был полностью человеком. И это историческая личность, реально существующая, это описано в истории. И этот город, мистический город Камелот, меч там, вот эта история с мечом, также она упоминается в ведической литературе. Там упоминаются разные личности, которые являлись необычными живыми существами. Следующий, 13-й уровень, Расатала. Расатала – это демоничная планета, там живут демоничные живые существа. И Патала – это змееподобные люди. Такое описание.